Глава восьмая. «Лучше припарковаться на подземной стоянке», — посоветовала Алла, когда мы подъехали к большому торговому центру. «На улице машины раскалится от солнца. Положим туда пакет с яйцами, и из них сразу выведутся цыплята». Я послушно порулила к открытому въезду. Не стоит спорить по пустякам, мне все равно, где оставить автомобиль. «Начнем с Геркулеса», — предложила Алла, едва мы очутились в огромном зале. «Вон он в том ряду». Фокина поправила прическу и рванула вперед со скоростью торпеды. Я, толкая громыхающую тележку, поспешила за ней. «Так», — Аллочка схватила одну пачку. «Ой, фу, никогда». «Чем плох продукт?» — заинтересовалась я. «Большая упаковка, стоит недорого. Написано «Экстра лучший Геркулес». Моя спутница сдвинула брови. «Самая полезная информация печатается крохотными буковками. Ну-ка, читай». Я прищурилась. «Не вижу». «То-то и оно», — с торжеством произнесла Алла. «Если производитель сделал микроскопическую надпись, он явно пытается что-то скрыть. Надо быть востроглазым орлом, чтобы рассмотреть буковки. Но я полностью вооружена». «Опля!» Из недр сумочки Фокиной появилась большая лупа. Дама сунула мне ее и велела. «Нажми сбоку на кнопочку, там встроен фонарик. Теперь хорошо видно?» «Отлично!» — воскликнула я. «Значит так. Геркулес отборный, калорийный, белки, углеводы, жиры, рекомендован для детского и диетического питания, производитель цех по переработке отходов фабрики имени Пржевальского при конезаводе номер 147/98. «Вот она, сермяжная правда», — подняла указательный палец Аллочка. «Напихали в коробку то, что лошади не доживали. Берем другую упаковку». «Это хорошее», — обрадовалась я, взяв в руки голубую коробку. «На ней только крупные надписи». «Огласи», — приказала Фокина. Я откашлялась. «Овсяные хлопья, приготовленные по рецепту бабушки Роджерс. Настоящее американское качество, произведено из Сторожки, Нью-Йорк». «Может, в Сторожке?» — удивилась мать Кости. «Нет», — хихикнула я. «Написан предлог из... Кто такая старушка? Где она растет?» «Не стоит задаваться пустыми вопросами», — отрубила спутница. «Если сию кашу сварганили в старушке, которая построена в Нью-Йорке, или из старушки, которая выросла в Нью-Йорке, брать ее не стоит. Что у них там в мегаполисе хорошего растет? Сплошной канцероген. Топаем вперед. А вон там... Мятая, совершенно убогая пачка. В ней точно первоклассный товар». Всегда считала, что непривлекательная тара свидетельствует об отвратительном качестве продукта. Удивилась я. Алла снова подняла указательный палец. «Внимание! Что губит человека? Всякие «е», красители, консерванты, улучшители вкуса, ароматизаторы. Добавки — вещь дорогая, по карману лишь мощным производителям. Мелкие заводики не имеют возможности внедрить в свое производство ничего химического, у них на это элементарно нет денег. Следовательно, в страшном пакете самое полезное, читай». За время, проведенное в доме Фокиных, я успела хорошо понять, что у Аллы есть пунктик — здоровый образ жизни. Именно поэтому на даче нет ни СВЧ-печки, ни посудомоечной машины. Первая испускает вредоносное излучение, а во вторую надо засыпать слишком много бытовой химии. Алла никогда не разрешит внести в дом мебель из ДСП или синтетический палас. Фокина пользуется лишь натуральными материалами, и я не удивлюсь, если узнаю, что перед покупкой подушек она съездила на ферму, где выращивают гусей, и лично ощупала всех птиц, дабы убедиться в их прекрасном здоровье. Воду для бытовых нужд Фокины берут из специально пробитой скважины и пропускают ее через фильтр. Вода для питья — особый разговор, ее привозят в канистрах. Радиотелефона на даче нет, есть старинный аппарат с трубкой на витом шнуре. Ясное дело, Алла не пользуется ни сотовой связью, ни компьютером. Правда, она не делает замечаний ни гостям, ни сыну, у которых при себе мобильники, ноутбуки, айпады и прочие блага цивилизации. Мать никогда не пилит Костю, в кабинете которого полно разнообразной техники. Но вот шампунь в его ванной она упорно меняет на сваренное кустарем мыло. И в отношении еды и питья Алла непреклонна. Завтрак, обед и ужин готовятся исключительно из продуктов, которые хозяйка сама внесла в дом. Раз в 3 дня в Бриндино прикатывает пикап с хорошо известной ей фермы и привозит овощи, молочные продукты, мясо. Остальное Аллочка вынуждена приобретать в магазинах, что приносит ей сплошные мучения, а вот как сейчас с Геркулесом. «Вилочка, почему ты молчишь?» — окликнула меня спутница. Я вздрогнула и схватила коричневатую помятую упаковку. «Геркулес уникальный, получен из экологически чистого гороха, выращенного на полях фермерского предприятия. Деревня Ледяная, Баренцево море». «Потрясающая каша!» — обрадовалась Алла. Я с сомнением повертела в руках страшненькую пачку. «Маленькая деталь. Разве геркулес делают из гороха? И сомнительно, что бобовые могут произрастать на берегу холодного моря». «Что ты?» — воскликнула Алла. «Там тепло. С одной стороны Крым, с другой — Турция». «Думаю, вы ошибаетесь», — осторожно сказала я. «Баренцево море относится к Северному Ледовитому океану. Что-то с этим геркулесом не то, и, повторяю, его производят не из гороха». «Ладно, поставь гадость на место», — велела Алла. «Хлопья не производят из чего-то, они сами по себе растут, как пшеница или манка. Кругом обман». «Манка — пшеничная мука грубого помола, а геркулес — это овес», — не кстати продемонстрировала я эрудицию. «Не может быть», — решительно возразила Аллочка. «Ты путаешь». «Почему тогда почти на всех пачках написано «овсяные хлопья»?» — спросила я. Алла решительно завернула в проход между стеллажами с разнообразными сладостями и тут же нашла ответ. «Да потому что люди так геркулес обзывают. Видишь печенье? И как оно называется? Хворост, по твоей логике, оно из сучьев?» «Просто напоминает валежник по виду», — из чистой глупости ляпнула я. «А геркулес смахивает на хлопья из овса», — уперлась Алла. «Ну и какой смысл в нашем споре?» «Ни малейшего», — согласилась я. «Раз уж попали в кондитерский отдел, посмотрим конфеты». «Конфеты?» — по слогам повторила Алла. «Вилочка, они же все напичканы ГМО и пальмовым маслом». «Можно прямо сейчас шоколадку съем?» — закричал рядом детский голосок. Молодая женщина, стоявшая неподалеку от нас и рассматривавшая коробки с зефиром, устало ответила. «Нет, Катюша, сначала надо товары платить». «Хочу сейчас», — законючила капризница. «Нельзя», — измученным голосом сказала мамаша. «Потерпи». Девчушка оттопырила нижнюю губу, повалилась на пол, засучила ногами и завизжала. «Дай, дай, дай». «Прекрати», — занервничала мать. «Перед людьми стыдно». Дочь на секунду притихла. Окинула нас с Аллой хитрым взглядом, сообразила, что присутствие публики ей на руку, и добавила децибелов. «Хочу сейчас шоколадку!» Несчастная мамаша покрылась красными пятнами, схватила с полки батончик и протянула малышке. «На, только утихни!» Цепкие пальчики схватили конфету. Катенька вскочила и начала сосредоточенно разворачивать добычу. «Ужасно!» — воскликнула Фокина. «Понимаете, что вы сейчас сделали?» «Успокойтесь», — мрачно ответила молодая женщина. «Я не воровка. Непременно оплачу товар». «Красть нехорошо, но это ерунда по сравнению с тем, как вы только что поступили», — воскликнула Алла. Мамаша непонимающе уставилась на нее, а Алла быстро подняла с пола брошенную ребенком обертку и громко заявила. «Травите ребенка, полюбопытствуйте, из чего сварганили эту гадость. 100% растительный шоколад. Чушь. Разве конфеты в поле собирают? Состав: пальмовое масло, соя, 1, 2, 3, 6 штук Е. ароматизатор, идентичный ванилину, подсластители, следы арахиса. Боже, там еще и арахис наследил!» Мамаша молча моргала. Аллочка подскочила к девочке и попыталась отобрать у той с боем полученную конфету, приговаривая: «Немедленно перестань жевать. Мама твоя неправильно поступила». «Она няня Вера. Мамочка на работе», — взвизгнула капризница. «Отстань! «Вот, съешь дрянь и превратишься в обезьянку», — пригрозила Фокина. «Тебя отправят в зоопарк, посадят в клетку». «Не парите чушь», — очнулась Вера. «Детей нельзя обманывать». «Малышей нельзя травить», — ринулась в атаку Алла. «Не ваш ребенок, вот и не лезьте», — топнула та ногой. «И не ваш тоже», — мигом сориентировалась Алла. «Интересно, ее мать в курсе, чем наемная работница угощает ее кровиночку?» «Ха, я Катьке реально родная мать», — заорала Вера. «Евгения домой за полночь является, ей дочь не нужна, просто выкачивает из бывшего мужа деньги на содержание общего ребенка. Отстаньте, Катя, Катя, куда она подевалась? Не девчонка, а оторва. 6 лет всего, а хитрости и коварства на 3 подростков хватит». Алла не упустила момента уколоть няню. «Видно, кто-то прекрасно Екатерину воспитывает. Баловница по полу катается, а ей за капризы не ремня дают, а сладкое. Это отрава, но ребенок конфету за награду считает. В следующий раз Катя еще громче завизжит». «Отвали, бабка! Чего привязалась?» Со слезами на глазах потребовала Вера. Потом она посмотрела на меня. «Утихомирь свою старуху, иначе я за себя не отвечаю». Я потянула Аллочку за руку. «Пойдемте. Нам надо купить Геркулес». «И разрешить безответственной особе калечить малютку?» Сверкая очами, воскликнула мать Кости. «Катерина от употребления этой дряни вырастет генетически измененной, родит мутанта. Что будет с человечеством через 100 лет? На земле снова распространятся обезьяны, хвостатые, лохматые. Надо предотвратить катастрофу». «Катя, Катя!» — надрывалась Вера. Я решила сменить тактику. Костя просил купить ему журнал. «Катя! Катя!» — вопила няня. Аллочка поправила волосы. «Помнишь название издания?» «Естественно», — обрадовалась я. При упоминании имени любимого сына Фокина сразу забыла про малютку. «Я тут!» — запищал ребенок. «Ну и где ты? А-а-а!» Вопль Веры взметнулся к потолку. Мы с Аллой одновременно обернулись и уставились на няньку. Она, продолжая издавать нечеловеческий вой, указывала куда-то в бок. Я посмотрела и взвизгнула. Аллочка схватила меня за руку, уткнулась в плечо и прошептала: «Сгинь, рассыпься, это кто?» Я не верила своим глазам. У стеллажа с печеньем стояла маленькая обезьянка. Животное имело темно-коричневую шубку, грязные, похожие на мужские ступни, с оттопыренными большими пальцами, длинный хвост, круглые уши и человеческие кисти рук, перепачканные шоколадом. Личико тоже не напоминало мордочку мартышки, выглядело детским и сверкало улыбкой, обнажавшей неровные мелкие зубки 6-летки, а не желтые клыки звериного детеныша. Часть подбородка, щек и кончик носа странного создания были покрыты коричневыми пятнами. «Ты кто?» — спросила я. «Катя», — отрапортовала малютка и потрясла хвостом. «Не узнали? Я теперь обезьянка, как злая тетя говорила. Хочу бананов». Поскольку все взрослые находились в состоянии шока и молчали, девочка-мартышка весело завизжала и удрала прочь. «Мне это показалось», — пролепетала Вера, цепляясь за стеллаж. «От жары глюки начались». «Она реальная макака?» — прошептала Аллочка. «Этого не может быть», — неуверенным голосом пролепетала я. «Человек не может превратиться в примата». «Но у Кати хвост», — промямлила Вера. «И жуткие лапы, и шерсть по всему телу. Господи, что делать? Евгения меня убьет. Нет, я к хозяйке не вернусь. Боюсь». «Главное — сохранять спокойствие», — выдохнула я. «Безвыходных ситуаций не бывает». «Тебе просто не довелось работать няней», — простонала Вера. «Во всем старуха виновата. Накаркала Катьке стать обезьяной, и все сбылось. Ведьма!» «Я не желала ребенку зла», — всхлипнула Алла. «Наоборот, хотела ей помочь отнять вредную конфету». «Перестаньте говорить глупости», — рассердилась я. «Обсуждаете ерунду. Девочка не могла стать макакой». «Вы же ее видели», — захныкала Вера. «Хвост длиной с каменный мост». «Нам показалось», — уверенно возразила я. «Свет так в спину ребенку падал, что получился эффект продолжения позвоночника». «Успокойтесь, зеленых человечков не бывает. Лохнесское чудовище — миф. Привидения не летают по замкам, малышки не покрываются шерстью». «Я тут», — заверещала Катя. «Ем банан». Мы снова в едином порыве повернулись на звук. Я ощутила головокружение и тошноту. Тонкий, изогнутый, смахивающий на садовый шланг хвост был прекрасно виден. Круглые уши, коричневая шерсть, грязные ступни, похожие на руки мужика, занимающегося тяжелой физической работой. «Раньше она даже не прикасалась к бананам», — закатывая глаза, простонала Вера. «Говорила, они противные и невкусные». Катя швырнула на пол шкурку. «Я теперь обезьянка, а они кушают фрукты. У-у-у-у!» Издавая то ли вой, то ли стон, девочка опять унеслась. Вера села на пол, прислонившись спиной к стеллажу с банками с какао, и начала молиться, приговаривая. «Добрый боженька, подскажи, чего делать, а?» «Она существует!» В ужасе произнесла Аллочка. «Так, секундочку, а Вилочка, у тебя же есть мобильный?» «Да, конечно», — кивнула я. «Давай его сюда», — потребовала мать Кости. «Хотите воспользоваться сотовым?» — обомлила я. «Но он же вреден для вашего здоровья». И тут ожило местное радио. «Родители девочки-обезьянки, ваш ребенок безобразничает в отделе фруктов. Убедительная просьба забрать дочь. Спасибо за понимание». «Ее все видят», — зарыдала Вера. «Значит, она взаправду превратилась. Это не глюк. Как мне вернуться к хозяйке? Евгении, конечно, на Катьку плевать, она и через год не заметит, что случилось. Мамаша месяцами в детскую не заглядывает, только спрашивает у меня. Катюха окей?» Слышит утвердительные ответы и на очередную тусовку усвистывает. Но Семен Петрович, отец ребенка, совсем другой. Он девочку на субботу-воскресенье к себе берет, как ему макаку показать. Ну ладно, в ближайшие выходные я могу сказать, что Катя заболела, но это только отложит мою казнь. На следующей неделе Семен Петрович снова женится. Бывшую супругу он на свадьбу не позвал. А вот Катька должна нести шлейф платья невесты. Кому понравится иметь в торжественный день в подружках обезьяну? Семен меня убьет. Вера закрыла глаза руками. Я хотела поинтересоваться, кого же ей больше жаль, себя или несчастную кроху, которая предстоит жить хвостатой макакой, но прикусила язык.